Глава 15. Очнувшись, почувствовала себя гораздо лучше, чем ожидала. Во-первых, я живая, а не мертвая, а это уже немало. Во-вторых, хоть и есть такое чувство, будто меня выпотрошили, но я вполне здраво осознаю происходящее. Так странно вновь воспринимать себя небеременной, без этого огромного живота, без этой невыносимой тяжести. Где мои дети? До слуха доносятся чужие голоса, но разобрать их не получается. Мои малыши, их трое? Нет, это невозможно. Должно быть, мне показалось. Так просто не бывает. Я открыла глаза и начала крутить головой по сторонам. В другом конце комнаты я заметила нечто странное. Мой взгляд притянула полупрозрачная магическая сфера на кровати, внутри которой лежат три маленьких свертка. Отсюда не разглядеть, но я сразу поняла, что это дети. Едва завидев их, я приподнялась на локтях и попыталась сесть. Только тогда обнаружила, что у меня на животе лежит нечто очень холодное и увесистое. «Тихо, лежи!» — услышала я взволнованный голос темной ведьмы. Женская рука легла на мое плечо, прижав к кушетке. «Тебе нельзя вставать. Мы с таким трудом остановили кровотечение. Лежи и не дергайся. Она произнесла это так властно, что я оторопела. «Мои дети!» — тяжело выдохнула я, но темная ведьма поняла все без лишних слов. «Я поддерживаю их», — заверила она, но по ее взгляду я поняла, что-то не так. «Они слабенькие, недоношенные, особенно девочка. Она совсем плоха. Ты родила тройняшек, а в таких случаях нередко бывает, что кто-то из детишек погибает. Не всем дано выжить. Не расстраивайся. У тебя будут еще два сына», — попыталась успокоить меня она, но я расплакалась. «Нет, только не это. Я не готова к такому. Моя дочка, моя единственная девочка, о которой так мечтал Нейтан. Я думала, что во время родов погибну сама, но мне и в голову не пришло, что могу потерять ребенка. Драконы ведь очень сильные, даже детеныши. Но я никогда не слышала, чтобы у них рождалась тройня. Да что там? Я вообще не слышала, чтобы хоть кто-то рожал троих малышей». «Как им помочь?» – прошептала я, не сводя глаз со сферы, под которой лежат мои дети. «Нужна драконья магия», – вздохнула темная ведьма. «Их отец может помочь?» – скосила она глаза на меня. «Я не знаю, как с ним связаться», – прошептала я, качая головой. «Плохо. Моих сил почти не осталось. Всю ведьмовскую магию я им отдала, но малышам нужна драконья подпитка». Из соседней комнаты донесся недовольный мужской голос. «Кто это?» — вспомнила я о неожиданном госте. «Да так», — темная ведьма закосила глаза. «Наведывается один к нашей мадам. Мутный тип. Не думай о нем, он скоро уйдет». Я бы и не думала, если бы не один нюанс, который я успела уловить. К ведьмам пожаловал дракон. «Кто он такой?» — выдавила я из себя. Слова даются с трудом, но мне нужно выяснить. «Кто он? Тебе лучше не знать!» Она метнула в меня предостерегающий взгляд. «Опасный он мужик и злой. Прилетает к мадам раны свои зализывать. Не бойся, он быстро отсюда улетит». Вот в этом и проблема. Я быстро уловила суть того, что говорит темная ведьма. Раз дракон, значит, его магия подходит моим детям. Я учила формулы переливания и сочетания разных видов магии. Я знаю, что драконья магия универсальная внутри их расы. Магия одного дракона идеально подойдет другому. А раз мои дети драконы, то спасти их может только этот опасный и злой мужик, каким-то чудом забредший в эту глушь. Собравшись с духом, я решительно поднялась и приняла сидячее положение. «Эй, ты чего?» — прикрикнула на меня темная ведьма. «А ну ложись! С ума, что ли, сбрендила от кровопотери? Говорю тебе, нельзя вставать!» Она вновь попыталась силой уложить меня, но на этот раз я не поддалась. «Пусти!» — рявкнула я на нее с неожиданной злостью. Ведьма руки убрала и отпрыгнула от меня. «Мне нужен этот дракон!» Взгляд у меня был настолько безумный, что ведьма не решилась со мной спорить. Я встала с софы, покачнулась, но устояла на ногах. На мне льняная сорочка, которой явно уже лет 100. Подол пропитан кровью. Выгляжу я жутко, но мне плевать. Шатающейся походкой я направилась в соседнюю комнату. Мужской голос звучал все громче и отчетливее. «Давай, старая, не жалей своих силенок!» Раздраженно, но тихо шипит дракон. «Что это с тобой? Растеряла дар? Так я другую ведьму найду. Зачем мне ты, если толку от тебя нет?» Я вошла. Темная комната с задернутыми окнами. Дракон, мужчина, средних лет, полулежит на кушетке, обнаженный выше пояса. Пепельные взлохмаченные волосы, заостренное лицо, пронзительный взгляд серых глаз. Увидев меня, он от изумления расширил глаза, будто призрака заметил. «Это кто?» — шепнул дракон с неприкрытым испугом. «Вы мне нужны», — отрезала я, пока старая корга подбирала слова и не знала, что делать. «Точнее, ваша сила». Вот теперь дракон прищурился и взглянул на меня иначе. «Ты кто такая?» — резко поинтересовался он и прищурился. «Целительница». Ничуть не растерялась я и, окинув его взглядом, выдала скороговоркой. «У вас повреждение от магического удара. Повреждено 40% тела. Резерва этой старой ведьмы не хватит на лечение, потому что она отдала силы мне. Но я готова вылечить вас. Взамен мне нужна ваша магия», — припечатала я, не сводя взгляда с незнакомца. Он слушал меня очень внимательно, и с каждым моим словом взгляд дракона опасно тяжелел. «Зачем тебе моя магия?» — деловым тоном спросил раненый. «Не мне, моим детям. Они родились недоношенными и слабыми», — выдохнула я, теряя весь свой запал. «На кой ляд твоим детям драконья магия?» Он глянул на меня, как на сумасшедшую, и вправду усомнился в моей меняемости. «Затем, что они драконята», — отрезала я и повергла бедолагу в настоящий шок. Он вновь вытаращился на меня, но изумление быстро сменилось непринятием. «Врешь!» — коротко и емко отрезал дракон. «Ты ее подослала!» — прошипел он, перевшись ненавидящим взглядом в ведьму. «Нет!» — зарычала я на него, не хуже зверя. «Помогите им! Поделитесь магией хотя бы чуть-чуть, а я взамен залечу ваши раны. Отдам вам весь свой резерв!» заявила я с готовностью. «Ты?» — с сомнением приподнял бровь дракон. «Ты на ногах еле стоишь, девочка!» Он окинул меня презрительным взглядом. «Тебе самой помощь нужна!» Мужчина решительно встал. «Показывай своих драконят!» Выплюнул он так презрительно, что стало понятно. Не верит ни единому слову. Признаюсь, подходя к своим малышам, я испытала мистический трепет. В полупрозрачной сфере, тесно прижавшись друг к другу, лежат три крошечных младенца. Так вот, что за сороконожка жила в моем животе и пиналась сразу во всех местах. Я сразу узнала их, хоть и увидела впервые в жизни. Вот мой старший, родившийся самым первым. Он крупнее и здоровее всех остальных. Я посмотрела на его маленькое личико и едва не прослезилась. Это точная литография Нейтана Бельмонта. У него лицо отца, драконья сущность, переливающаяся алым огнем. В моем мальчике настолько сильная драконья природа, что кажется, будто он прямо сейчас обернется крылатым ящером и улетит. Второй сын. Малыш заметно меньше своего брата, и силы в нем не столь много. Я всмотрелась в него. Кого же мне напоминает эта кроха? Осознание нахлынуло внезапно. «Сильвестр Бельмонт?» Те же черты, та же структура. Мой второй сын, менталист с драконьей силой. Здоровье у него хуже, чем у старшего брата, да и рисунок сущности более бледный. Тем не менее, сомнений нет, он тоже сильный дракон. Боги за. Я со страхом присмотрелась к своей доченьке, самая маленькая. Я думала, во время родов мне показалось, но нет, она действительно настолько крошечная, что помещается на ладошке. Тонкая полупрозрачная кожа, слабые движения ручек и ножек, маленькое сморщенное личико, светлые волоски. Но самое главное, ее сущность и рисунок едва просматривается. Моя девочка балансирует на грани жизни. Все внутри обрывается от этой мысли. Такая нежная, маленькая, желанная, любимая. Мальчики забрали себе все мои жизненные силы и соки, а ей остались одни крохи. «Поверить не могу!» Изумленный возглас дракона заставил меня вздрогнуть. «Тройня! Драконья тройня! Триединый!» Он покачал головой и отшатнулся, будто не верит своим собственным глазам. «Помогите им! Мне не до его эмоций. Дети слабы, им нужна подпитка драконьей магии», попыталась донести до него я. «Сама я отдала бы им всю свою силу, будь от этого хоть какой-то толк. Но таким малышам нужна драконья магия, хотя бы первое время, пока они не окрепнут». «А где их отец?» — с подозрением спросил незнакомец и посмотрел на меня совсем другими глазами, уже не как на сумасшедшую, а как на женщину с огромными тайнами за душой. «Его здесь нет», — отрезала я, уязвленная вопросом. «А что мне будет за то, что я им помогу?» — прищурился дракон. У меня внутри что-то оборвалось. «Все, что хотите», — с нажимом зашипела я и не солгала. «В этот момент я готова на все ради выживания малышей. Если нужно будет спать с этим странным драконом, я лягу под него, не раздумывая. Если нужно будет отдать свой дар, отдам. Больше мне нечего предложить». «Я помогу выходить с твоих детей, а ты вылечишь меня», — отрезал дракон, вплетая в свои слова магию. Дракон слегка порезал свой палец и провел кровавую линию по собственной ладони, чтобы затем протянуть ее мне. Он предлагал магическую клятву. Это очевидно. Не раздумывая, я попыталась ногтем расковырять кожу на собственной ладони, но дракон меня остановил. «Твоя кровь не нужна». В его голосе послышалась тревога. «Ее и так достаточно». Выразительный взгляд на окровавленный подол сорочки. Не уточняя больше ничего, я решительно пожала его огромную лапу своей маленькой рукой. Она буквально утонула в мужской ладони. Между нами вспыхнула короткая искра магии и тут же погасла. Но именно в этот момент что-то произошло. Простая сделка что-то нарушила в хрупком равновесии моего организма. Голова закружилась, комната вдруг закачалась, а затем и вовсе опрокинулась вверх тормашками. Я успела почувствовать, как дракон дернул меня на себя, выругался нецензурной бранью и перехватил мою талию. «Осторожнее!» — услышала я визг темной ведьмы. «У нее может открыться кровотечение!» «Так какого дьявола? Ты отпустила ее разгуливать!» — рыкнул на нее дракон и рывком поднял меня на руки. Я едва слышно охнула. «Она хотела видеть вас!» К моему изумлению, ведьма не растерялась и ответила дракону в том же недовольном тоне. «Сколько крови она потеряла?» Он прекратил препирательство и начал задавать конкретные вопросы. «Много. Три простыни пропитались». Темная ведьма тоже успокоилась. «Лечи ее», — властно приказал дракон и уложил меня на твердую поверхность. «Я займусь детьми». Больше никто ничего не говорил. Я лежала с закрытыми глазами и, кажется, заснула. Когда очнулась, в следующий раз дракон сидел возле меня на старом стуле. Он накинул рубашку и перестал светить своими сосками на всю избу. Поймав мой осмысленный взгляд, мужчина подался вперед и всмотрелся в мое лицо. «Очнулась!» — с сомнением прищурился он. «Кто отец детей?» — произнес он громче. «Где он?» Надо же, этот дракон первый, кто задал мне подобный вопрос. Я попыталась ответить честно, но слова намертво застряли в горле. Я вновь и вновь пыталась вытолкнуть их из глотки, но ничего не получалось. Не могу произнести всего два слова. Нейтан Бельмонт. «Интересно», — выдал дракон, наблюдая за моими попытками ответить ему. «Ментальное внушение? Ну кому понадобилось применять его к женщине-дракона?» Мужчина внимательно всмотрелся в меня, склонив голову на бок. Я вновь попыталась ответить, но он меня остановил. «Не трать силы. Все равно ничего не получится. Кто-то очень не хотел, чтобы ты рассказала о том, как так получилось. Ты забеременела от дракона. А как же Его пальцы скользнули по моей руке, обхватив запястье и подняли вверх кисть. «Ага!» — воскликнул дракон, увидев серебристый браслет. «Все еще интереснее! Кто же тебя, такую ценную, в эту глушь загнал?» Дракон пронзил меня жутким взглядом, будто пытался просверлить меня насквозь. Еще несколько минут он рассматривал мой тату-браслет и тихонько сканировал мою сущность. Ничего больше не сказав, дракон встал и вышел в соседнюю комнату. Вскоре я снова заснула. Проснулась от настойчивого детского плача. Почему-то не сомневалась, кричит старший крепыш. У остальных детей просто не хватило бы сил на столь требовательный крик. «Уйми младенца!» — уставший голос дракона. «Он есть хочет!» Услышала я шепот темной ведьмы. «Ну так покорми!» — воскликнул он. «Чем? У меня молока нет, а у его матери и так силы на исходе!» «Дай его мне!» — подала голос я. Сил и вправду мало, но грудь распирает от молока. Еще не хватало, чтобы оно перегорело. «Я покормлю!» «Ты на ногах еле стоишь!» — зашипела на меня темная ведьма. «Силы нужно беречь, а молоко их отнимает!» Приоткрыв глаза, я увидела ее, качающую на руках кричащий сверток. Сердце кольнуло ревность. Мой малыш, мой дракончик на руках у чужой женщины. «Дай мне его», — повторила я тверже и грубее. Темная ведьма наградила меня тяжелым злым взглядом, приблизилась и нехотя переложила кричащего малыша мне в руки. Я отвернулась ото всех, легла на бок и попыталась покормить ребенка. К моему удивлению, почувствовав поблизости сосок, мой мальчик ловко ухватил его ротиком и буквально присосался к груди. «Ой!» — вскрикнула я, ощутив боль в соске. «Что?» — встревожилась ведьма и заглянула к нам. Ее лицо нависло сверху. «Что не так?» «Больно?» — призналась я, но боль быстро затихла. Малыш активно сосет грудь и постепенно все проходит и забывается. Он больше не плачет, все его усилия направлены только на то, чтобы высосать как можно больше молока. Я не могла оторвать от него глаз. Лицо вылитый Нейтан. Только маленький, беззащитный и такой родной. Рука сама потянулась к нему, чтобы прикоснуться к маленькой щечке. Такая нежная и бархатистая кожа. Такой красивый и сильный ребенок. Мой малыш. Наш с Нейтаном. Старший сын. Леонард. Внезапно пришло на ум имя. Оно просто появилось в сознании, будто кто-то вложил его мне в голову. Я поняла, что именно его должен носить этот мальчик, будущий могущественный дракон. Прошло минут 20, прежде чем мой малыш наелся досыта и выпустил грудь. Он заснул. Правильно, накричался вдоволь. Теперь можно и поспать. Я передала малыша в руки темной ведьмы. «Надо же, спит!» — удивленно хмыкнула она. «А то орал без остановки!» Будто услышав ее слова, средний мальчик тоже начал хныкать. Малыши все так же лежат под полупрозрачной сферой, на застеленном соломой и тканью столике. Возле столика, широко расставив ноги, сидит дракон, откинувшись на спинку стула. Ведьма уложила Лео и взяла второго сына, недовольно кряхтущего. У него не хватает сил на полноценный плач и требовательный крик, как у старшего брата. Женщина передала его мне. Он заметно легче первого ребенка. Я дала ему вторую грудь, и вот тут пришлось повозиться. Он не смог ловко поймать сосок. Пришлось затолкать его ему в рот, чтобы малыш начал слабо сосать. Молоко из переполненной груди потекло по маленьким щечкам. «Он такой слабый!» — с болью выдохнула я. «Ты тоже!» — прохладно заметила темная ведьма. «Молоко отбирает твои силы. Будет лучше, если его не будет». «Пусть кормит!» — подал голос дракон. «Детям нужно молоко матери, чтобы восстановиться». «Мать сама чуть не отправилась к богам!» — зыркнула на него ведьма. Удивительно, как ей хватает смелости грубить ему. Сама ведь назвала дракона опасным и злым. Подчинилась бы и не спорила. Так нет же, дерзит и провоцирует. Вы знаете, сколько крови она потеряла? Вам плевать на нее, ведь женщина не драконьей крови. Может, вы надеетесь, что она умрет, а детишек к рукам приберете?» Яростная тирада была прервана хлесткой пощечиной. Я вздрогнула от страха. Дракон подскочил с места и без всякого стеснения ударил молодую женщину по лицу. Та едва устояла на ногах. «Договоришься, что я твой язык подрежу», — прошипел дракон, нависнув над ней ядовитой коброй. Я думала, он нанесет ей еще один удар, но дракон вернулся обратно на стул. Ведьма заправила за ухо волосы и с красной от удара щекой начала заниматься печкой. Открыла ее, поворошила поленья, подбросила дров. Тишина избы нарушается только слабым причмокиванием, которое издает мой второй сын. Теодор назвала я его и ласково погладила маленькую щечку. Даже не знаю, пришло ли это имя свыше, как предыдущее, или я сама его придумала. Лео и Тео. Два брата. Малыш не выпил все молоко до конца. Он заснул, когда еды для него осталось еще половина. Я попыталась растормошить кроху, но он заснул очень крепко. «Не буди», — мрачно буркнула мне темная ведьма. «Он съел сколько смог, и теперь будет долго спать. Пока ты спала, я коровье молоко разводила и ему давала». «А девочка?» — спросила я и сглотнула. «Ее лучше не трогать», — покачала головой темная, отводя взгляд. «Не нравится мне ее интонации». «Девочка совсем слабая», — заговорил дракон. «Даже моя магия помогает ей слабо. Боюсь, дольше 3 суток она не протянет». При этих словах я расплакалась. «Как же больно осознавать, что твой ребенок балансирует на грани жизни и смерти. Даже драконья магия не помогает. Что же делать? Душу будто раздирают когти. Нет, я не могу потерять ее, не могу. Моя малышка, моя крошка. Девочка у драконов такая редкость. Потерять столь драгоценный дар богов, что может быть хуже? Ведьма забрала у меня и второго сына, переложив его под сферу. Она объяснила, что дети плохо контролируют температуру собственного тела, а под куполом она наиболее благоприятна для них. Полежав еще немного, я нашла в себе силы подняться. «Куда?» — грозно зарычал на меня дракон. «Лежи, не вставай! Еще одного обморока мне тут не хватало!» «Я хочу посмотреть на них!» Я не подчинилась и продолжила попытки подняться. Голова немного кружится, но это ерунда. Очень хочется пить. «Нечего тебе там смотреть!» — резко заявил мне дракон. «Еще привяжешься, упаси триединый!» «Не надо, лежи, мы сами!» Я посмотрела на ящера с таким презрением, что он с трудом сглотнул и повел плечом. «Вы поклялись лечить моих детей», — напомнила я ледяным голосом. «А сами говорите об их смерти. Как это понимать?» «Я не бог, девочка», — устало вздохнул дракон. «Моих сил недостаточно, чтобы спасти тех, кто слишком слаб. Я бросаю им спасательный круг. Но смогут ли они ухватиться за него?» Он сделал выразительную паузу. «Большой вопрос!» Я все-таки слезла с кушетки и направилась к столику с детьми. Меня переодели в чистую сорочку, на которой больше нет кровавых пятен. Я чувствую у себя между ног толстый кусок ткани. Мальчики уснули, а вот доченька беспокойно дергает крошечными ручками и ножками, но не спит, ее глаза полуприкрыты. При моем появлении она попыталась сосредоточить свой взгляд на мне, но не сумела. Глазки закатились. Я ощутила странное наитие. Поддавшись этому чувству, вошла в сферу и склонилась над малышкой. «Что ты делаешь?» — строгий недовольный голос дракона не остановил меня. Я оперлась о столик и нависла над дочкой, достав наполовину опустошенную грудь. Поднесла сосок к маленькому ротику. Но малышка оказалась не в силах даже взять его. Борясь со слезами, я начала сцеживать молоко по каплям прямо ей в ротик. Что-то текло мимо, но многое попало внутрь. Моя девочка начала делать глотательные движения. Значит, не все потеряно. Она может кушать. Я стояла над ней около получаса, по каплям отдавая дочке свое молоко. Когда и она наелась и, наконец, заснула, я выпрямилась и попыталась дойти до своей кушетки. Голова немного кружилась. «Осторожнее!» — неожиданно меня придержали мужские руки. Дракон оказался рядом и поддержал меня под локоть, ловко перенеся половину моего веса на себя. «Ложись!» Он практически силой уложил меня, прижав плечи к подушке. «И выпей вот это!» Перед моим лицом замаячила кружка с чем-то теплым и ароматным. Я почувствовала травяной сбор, но разобрать его состав мне не хватило сил. В голове каша. Не задавая вопросов, я выпила все до дна и мгновенно уснула. Следующие несколько дней все повторялось. Я просыпалась от плача, кормила детей, отдавая им все свое молоко, и вновь проваливалась в сон. Сквозь него я чувствовала, как зудит и чешется серебристый браслет на запястье. Вот что ему нужно? Поспать не дает и отдохнуть. «Арианна! Арина! Арианна!» Слышу я сквозь сон тихий шепот до боли знакомого голоса. Нейтан зовет меня. Я пытаюсь ответить, но слова застревают в горле, совсем как тогда при разговоре с другим драконом. Иногда я даже видела его, наследника рода Бельмонтов, высокий, статный. Он метался и звал меня. Я была так близка, буквально на расстоянии вытянутой руки. Казалось, протяни ее и коснешься того, чего желаешь. Я тянула, но натыкалась на невидимую стену. Иногда Нейтан смотрел прямо на меня, но никого не видел и продолжал звать. «Арина, где же ты? Я найду тебя, слышишь? Я никогда не перестану искать. Я найду!» — заявил он очень уверенно, но сон вновь прервался криком Лео. «А малыш-то крепчает!» — услышала я голос темной ведьмы. Пока я приходила в себя, именно эта женщина ухаживала за моими детьми, готовила еду и поддерживала огонь в печи. «На пользу ей пошло твое молоко. Молодец, что кормишь!» — услышать от нее похвалу оказалось неожиданно. «А где та старая ведьма?» — осторожно поинтересовалась я. Последний раз я видела противную старуху в ночь своих родов. «Та!» — махнула рукой темная ведьмочка, копошась в печке. «Дракон ее выпил досуха и выгнал». «Что?» — от изумления я приподнялась на локте. «Выпил?» «Ага», — пожала плечами ведьма, будто не понимая моей реакции. «Она предлагала твоих драконят на холод вынести, чтобы не мучились». Он взбесился и лишил ее сил. Убивать не стал, но память стер. А по мне, так лучше бы и шею свернул этой дряни. Толку от нее немного, а вот вреда... Она выразительно покачала головой. «Что вообще здесь, в глуши, делает дракон?» — задала вопрос я. «Раны лечит», — ответила ведьма. «Эта корга старая его лечила. Мерзкая она, но целительница сильная. Ты благодаря ей выжила, кстати. Я темная, мне магия жизни не под силу. Я только смерть от вас, ото всех, отогнать могу. Да и то ненадолго», — тягостно вздохнула женщина. «Как тебя зовут?» Я присмотрелась к ней. Молоденькой ведьму не назовешь. Ей около 30 лет, стройная, с длинными светлыми волосами. Красавица, одним словом. «Розали», — представилась темная ведьма. «А тебя?» «Арина», — ответила я и спохватилась. «Может, не нужно называть свое настоящее имя? Как-никак меня ищут по всей столице». «Что ж, Арина, открою тебе секрет. Дракон тобой очень заинтересовался и теперь никуда не отпустит», — нарочито веселым голосом произнесла Розали. «Зачем ему чужая баба с тремя детьми?» — фыркнула я, не поверив ей. «Шутишь, что ли?» – рассмеялась Розали. «Во-первых, ты целительница, причем сильная, а таких днем с огнем не сыщешь. Во-вторых, у тебя драконята. Драконы своих детишек берегут как зеницу ока». «Так они ведь не его», – разумно заметила я. «А ему все равно», – махнула рукой она. «Своих у него не будет уже. Да и драконы всех детей берегут, а не только кровных. У них кланы между собой и так не враждуют. Но бросать в беде драконят и их матерей – табу. Так что, если эта ящерица тебе угрожать будет или запугивать, не верь. Ничего он тебе не сделает. Даже пальцем тронуть не может по их законам». Ее голос едва уловимо дрогнул. Я сразу вспомнила тот безжалостный удар, которым дракон наградил ведьму. Да, с чужими женщинами они не столь учтивы. Сочувственно улыбнулась я ей. Спасибо тебе, Розали, за то, что ты сделала для меня и моих малышей. Не знаю, как тебя благодарить. Ой, да не надо ничего. Чувствуется в этой женщине нечто простое и крестьянское. То ли говор, то ли жесты, которые я никогда прежде не встречала, живя в столице. Он эту мымру отсюда выкурил. И на том спасибо. Еще бы сам убрался во свояси. Но вряд ли такой подарок мне сделает. Некоторое время мы молчали. Впервые за несколько дней меня не тянет провалиться в сон. И я способна хоть немного побыть в реальности. Вскоре вернулся и сам дракон. Я услышала шум крыльев и почувствовала, как вздрогнула земля под его огромными лапами. Мужчина вошел в дверь, и первым делом его взгляд упал на меня. «Очнулась», — уточнил он то, что и так очевидно. «Отлично. Как дети оправятся окончательно, перенесу вас из этой дыры в свое поместье». «Нет», — перебила я, пораженная его словами. Глаза дракона недобро потемнели. «Да», — рявкнул он на меня, — безо всяких сантиментов. Эту халупу продувает со всех сторон. Сквозняки везде. Новорожденным драконам тут не место. Им крепкий дом нужен. И подпитка драконьей магии. Я в этой дыре прозябать не собираюсь. Он с презрением огляделся по сторонам. Да я даже имени вашего не знаю, воскликнула, не зная, как вообще реагировать на его заявление. Он не заручается моим согласием, а ставит перед фактом. «Крокс», — коротко представился дракон. «А ты, значится, Арина», — назвала я свое настоящее имя. «Что поделать? Не умею врать». «Арина, я забираю тебя и детей в свое поместье», — заявил он тоном, не терпящим возражения. «Там ты будешь в полной безопасности. Но это не означает, что будешь сидеть у меня на шее. Я обеспечу тебя и детей магией и всем необходимым. А ты взамен будешь делать все, что я тебе прикажу, не задавая вопросов и не сопротивляясь. Неужели у вас нет женщин, которые будут делать это без принуждения? Я скривилась от отвращения. Насколько я знаю, драконы с женским вниманием не обделены. Да за место любовницы девицы передерутся не на жизнь, а на смерть. Триедины, что за мерзости тебе в голову приходят? Тем же тоном ответил мне Крокс. «Как ты вообще могла подумать, что я...» «Да тьфу на тебя, бедовая баба! Одна гадость в голове! Дар мне твой нужен!» — рыкнул он на меня. «Будешь лечить, кого я прикажу, и вопросов не задавать. А если ты не согласна, так ищи другой источник для своих драконят». «Вы поклялись их лечить!» — вспылила я, но наткнулась на предупреждающий взгляд Розали. «Я же говорила тебе!» Я осеклась и мгновенно успокоилась. Дракон не бросит меня и детей. Он манипулирует и пытается привязать меня, чтобы я сама не вздумала от него бежать. «Я и лечу», – парировал дракон. «Но у меня есть выбор – дать им необходимый минимум и отправиться в свободное плавание или все-таки давать им столько магии, сколько дал бы родной отец. Полагаю, он вообще не знает о том, что стал избранником богов». Я ничего не ответила. Нельзя верить этому плуту. Он играет со мной, как кошка с мышкой. Если бы не предупреждение Розали, я бы уже ползала у него в ногах, моля не бросить моих детей.